put your hands up, now put your hands up, now put your hands up. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Восточные сказки и восточная любовь.